Подбородок ее обмяк, челюсть отвисла, глаза глядели на меня с такой жгучей мольбой, с таким страхом, каких я не мог и представить минуту назад. «Но ведь ты не забыл», — сказала она. К счастью, мне не пришлось отвечать, да и что я мог ей ответить, так как в комнату вошла Бланш. Мать тут же изменила выражение лица, точно надела маску. Наклонившись к собакам, лежавшим у нее на коленях, она принялась их ласкать. «Ну, полно, полно, Жужу, перестань кусать свой хвост. Веди себя хорошо, пожалуйста. Отодвинься немного, Фифи. Ты разлеглась на обоих коленях. Ну-ка, пойди к своему дяде». Она сунула мне в руки собачонку, та извивалась и корчилась, пока не вырвалась от меня и не забилась под огромное кресло матери. «Что такое с Фифи?» — удивленно сказала та. «Она никогда раньше от тебя не убегала. Взбесилась она, что ли?» «Оставьте ее», — сказал я. «Она чувствует дорожный запах». Животное не поддалось обману. Это было любопытно. В чем заключалось мое чисто физическое различие с Жаном Деге? Графиня снова откинулась на спинку кресла и мрачно смотрела на дочь. Та застыла, прямая, как палка, руки на спинке стула, глаза устремлены на мать. «Я правильно поняла? Сюда требуют подать два подноса с обедом?» — сказала она. «Да». Отрывисто бросила маман. «Жану приятнее обедать тут, со мной». «Вы не думаете, что и так уже достаточно возбуждены?» «Ничего подобного. Я совершенно спокойна, как ты видишь. Тебе просто хочется испортить нам удовольствие». «Я никому ничего не хочу портить. Я думаю о вашем благе. Если вы перевозбудитесь, вы не сможете уснуть и завтра, как уже бывало не раз, вас ждет тяжелый день. У меня будет еще более тяжелый день и тяжелая ночь, если Жан сейчас уйдет». «Хорошо», — невозмутимо произнесла Бланш. Говорить сейчас больше было не о чем, и она принялась прибирать разбросанные повсюду газеты и книги. Меня вновь поразил ее монотонный, бесстрастный голос. Ни разу за все время она не взглянула в мою сторону. Словно меня вообще не было в комнате. На вид я дал бы ей года 42-43, но могло быть и меньше, и больше. Единственным украшением ее одежды, черной юбкой джемпер, был висевший на цепочке крест. Она поставила рядом с креслом матери обеденный столик. «Шарлотта уже дала вам лекарство?» — спросила она. «Да», — ответила мать. Дочь села подальше от гудящей печки и взяла в руки вязание. Я заметил на столе молитвенник в кожаном переплете и Библию. «Почему ты не уходишь?» — выйдя из терпения, внезапно спросила мать. «Ты нам не нужна!» «Я жду, пока Шарлотта принесет обед», — последовал ответ. Они обменялись всего несколькими фразами, и я сразу же встал на сторону матери. «Почему?» Трудно сказать. То, как она держалась, было не очень похвально, и все же она вызывала во мне симпатию, а дочь — наоборот. Я подумал, уж не потому ли мне так нравится мать, что она похожа на меня? «У Мари-Нуэль опять были видения», — сказала графиня. «Мари-Нуэль. Кто-то внизу в гостиной упомянул, что у Мари-Нуэль температура. Кто она? Еще одна набожная сестра?» Я чувствовал, что от меня ждут отклика. «Наверное, потому что у нее жар?» — сказал я. «Да нет у нее никакого жара. Она вообще не больна», — сказала графиня. «Просто она любит быть в центре внимания». «Что такое ты ей сказал перед тем, как уехал в Париж? Это очень ее расстроило». «Ничего я ей не говорил», — ответил я. — Ты забыл. Она без конца твердила Франсуазе и Рене, что ты не вернешься. И не только ты сказал ей это, но и Святая Дева. Не так ли, Бланш? Я взглянул на молчавшую сестру.